Поэтому, прежде всего, если есть вопросы по прошлому материалу, который мы проходили и рассуждали, можете их задать. Вот здесь, ну, опять-таки, из книги Левит стихи. «Потому что душа тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его». То, наверное, дело касается души. Я должен опять сказать вам, что когда мы читаем Библию, то вот эти два понятия, дух и душа, очень часто употребляются взаимно, одно вместо другого. Но когда существует такое выражение, чтобы дух и душа и тело были сохранены без порока, то мы уже ясно видим, что между духом и душой есть разница, правда? Но не писал бы Бог, чтобы дух и тело были сохранены. Зачем писать два раза одно и то же? Или, например, душа и тело. Поэтому если он ставит дух, душа и тело, значит, есть некоторая разница. Хотя с другой стороны, мы читаем в Откровении Иоанна, и я увидел души убиенных под жертвенником. Хотя надо было писать духи. Если бы надо было сказать духи убиенных под жертвенником, написано души. И потом, когда мы говорим слово душа, то мы его употребляем в контексте. И я, помните, вам приводил пример. Почему я все-таки на этом останавливаюсь? Потому что все-таки это вопрос уже прошлого. И, наверное, настолько трудный материал, что очень трудно воспринять все это. Опять ставятся одни и те же вопросы касательно души и духа. Вы помните такое выражение Священного Писания? Об Иисусе Христе. Ибо Он душу свою отдал куда? На смерть, правда? Вы помните? Отдал душу свою за нас. Умер. А дух где делся? Отче, в руки твои предаю что? Душу и дух. Дух. А душу предал на смерть. Поэтому в этом случае слово душа означает жизнь. А когда мы читаем текст «Души убиенных под жертвенником», то это слово «душа» означает «дух». А дух возвратится к Богу, который что сделал? И дал его. И речь идет не о Духе Святом, а о нашем человеческом духе, который Бог сотворил. Мы говорим, что мы имеем тройную природу. И в этом мы напоминаем самого Бога. Он создал нас по образу и подобию своему. Мы говорим, Бог триединый. Бог Отец, Сын и кто? И Дух Святой. Мы тоже в этом смысле имеем троякую природу. У нас есть Дух, Душа и Тело. Это Божий почерк творения. Он есть самая высшая личность во Вселенной. Это самое совершенное. И потому, если Бог творил, а Он творил все совершенным, то Он должен был творить по образу и подобию своему. И вот все вы хорошо понимаете, особенно кто был каким-нибудь экспертом, то вы всегда, анализируя что-то, находите чей-то почерк. И вот когда-то, ну, это просто будет из области уже литературы, из области образования, когда-то Есенину приписывали одно стихотворение, которое было написано о земляне бедном. Ну, помните, приблизительно такого содержания. Вы извините, что я это говорю отсюда. Он говорит так, что землян бедный написал стихотворение против личности Иисуса Христа. И вот появилось стихотворение от имени Сергея Есенина, он в то время еще жил, которая звучала приблизительно так, что говорит, когда у правде неправду написали, это был землян бедный писал, то мне говорит, показалось, что я в блевотину попал. И он там разносит земляна бедного, ты, говорит, тебя там один раз прижали, и ты, говорит, кричал, ай-яй-яй-яй-яй. А Христос сам себя отдал на распятие, поэтому это герой, это мужественный человек. И вот долгое время считали, что-то стихотворение написал Гещанин. Но когда эксперты начали анализировать стиль и стих, хотя внешне он очень похож на Гещанинский, а то не разобрать, что-то написал один из чинов высокопоставленных, который работал в правительстве того времени. Вот что значит анализ и почерк. Поэтому, когда мы рассматриваем творение Божие кругом, то в нем видим почерк Божий. И в человеке тоже виден его почерк. Он имеет триединую природу. Отец, Сын и Дух Святой, и тело, душа и дух. Вот, допустим, говорит, на Христе было семь духов Божиих. Вы такое найдете в Откровении Иоанна. И когда мы рассмотрим творение, то именно для нашей системы, для нашей земли, вот это именно число семь мы находим в его творении. Со школьной скамьи вы помните, что свет разлагается на семь цветов, наш дневной. Там только черного нету. Мы, значит, сочиняем музыку, употребляем семь нот, да? И даже семь дней в неделе, уже не говоря про Библию. И в этом виден почерк чей-то. Я об этом мог бы еще что-нибудь говорить. Картины написанные, тоже по почерку определяют, это подлинник или это по-настоящему написал художник. По почерку, как он пишет. Поэтому и в нашей человеческой природе виден почерк Божий. И потому с самого начала творения язык Библии – это язык Бога. И тот, кто писал Ветхий Завет, тот писал и Новый. И термины одни и те же. И поэтому первые странички Библии. Слушайте, а как звучит процесс творения человека по частям? «И создал Господь Бог человека из праха земного». Это одна часть творения. Потом что он сделал? Вдунул в него дыхание жизни, то есть дух вселил. И тогда что стало? И стал человек душою живою. Так вот это, я назову так, вот это реакция. Когда дух соединился с телом, называем жизнью. И Библия часто вот эту жизнь называет душой. Но не надо путать душа как дух и душа как жизнь. И вы даже в Священном Писании, в Новом Завете, найдете сносочку под звездочкой, где написано «душа», звездочка, там «жизнь». А вот Иисус Христос отдал свою жизнь за нас, а дух предал Богу. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Так почему же тогда Библия говорит, что душа человека в крови? Или душа человека – кровь его? Потому Господь кровь назначил для очищения греха. Дух, который Бог вселил в нас, живет не в ухе, не в носу и не в пятке. Он живет в крови. И потому эта кровь способна поглощать питательные вещества, разносить по всему организму и способна давать жизнь телу. Действительно, душа или дух человека живет в крови. Вы поняли, в чем здесь дело? Сама кровь, но это не есть что, это же материя. Это та же самая материя, только в другой форме она выражена. Но как раз-то дух, который живет в крови, он делает кровь способной поглощать все вещества, которые она должна поглощать, и разносить по всему организму. И если вы будете полноценным человеком, имеющим все члены тела, но удалите кровь, и все. Или прекращается доступ крови куда-то, к каким-то членам тела, закупорка вен, она начинает мертветь. Хотя и нервы, они не разорваны, и все остальное на месте, но нет той жизни, некому живить. И даже, это будет несколько противоречить той теории богословской, которая сегодня существует, которую преподают в институтах, говорят, что животные духа не имеют. Библия говорит не так. Они имеют дух, но это дух животных. Он не того уровня. Не на том устройстве, как у нас сегодня, гораздо более примитивный. Об этом говорит Библия. Читайте вы часто, вы найдете одно очень интересное выражение. Откуда ты знаешь, дух человека восходит вверх, а дух животных вниз? Откуда ты знаешь? Вы думаете, Екклесиаст что-нибудь выдумал? Это Соломон. Это тот, который имел мудрость Божию. Или читайте вы, не помню, за каким номером, или 104-й псалом, или где-то до 107-го, я точно не помню. Я просто не просматривал, знаете, не можешь предусмотреть, что за вопросы будут стоять. Пушек, то вмиг погибла бы всякая плоть. Или возьмите бы другое выражение Священного Писания. О временах Ноя, когда повествуется, там написано прямо, что все, что имело дыхание, духа жизни у нас здравствует на суше, умерло. Говорят, что трех человек свидетельство истинно. Если мы одну и ту же истину находим хотя бы в трех текстах Писания, то не надо сомневаться, что это так. И мне очень часто, когда я так говорю, говорят, да что ж, тогда Христос умер из-за животных. А почему я должен связывать жизнь животных с жизнью человека? А у меня основания на это нету. Что если есть дух животных, то и спасение должно быть, и голгофская жертва, и кровь Христа нужна. Я совершенно с этим не связываю. Бог какие-то есть хранилища для этих духов. Он знает, для чего он их собирает, знает, куда они уходят. И я нисколько не имею желания или намерения, или необходимости их связывать со спасением. Хотя мы найдем и такой текст Писания, Священное Писание, где написано, что вся тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Помните? Потому что она покорилась, суете не добровольно, но по воле покорившего ей все. Поэтому как уже она ожидает? Сознательно, несознательно. Но ясно одно, когда Бог создал мир первоначально, то такой вражды в животном мире тоже не было. Но когда пал хозяин под власть дьявола, то тогда и то, что ему принадлежало, оно перешло к нему. Вот почему, когда дьявол будет связан, то написано, вол будет пастись, значит, там вместе с медведицей, ягненок со львом, значит, младенец будет играть на дороге аспида, и никто никому вреда делать не будет. А лев не будет охотиться за животными, он будет есть солому. Потому что не будет того, кто превратил жизнь всего животного мира в кошмар. Поэтому вот когда мы на эту тему рассуждаем, то мы должны все это хорошо помнить. Что душа может употребляться в смысле дух и в смысле жизнь. И когда стоит одно слово «душа», тут надо очень тонко разбираться, в чем дело. Но когда стоит рядышком дух, душа и тело, то все понятно и все ясно. И поэтому, если дух наш живет в крови, то, естественно, что можно назначить для того, чтобы очищать его? Конечно, кровь. Но выражение, что душа всего животного – это кровь его – я, помните, вам говорил в самом начале, что перевод с одного языка на другой – это не совсем простая задача и труд, это творчество. И всегда в переводе с оригинала, при переводе на другой язык, обязательно какие-то нюансы ускользают. Иногда для того, чтобы все полностью выяснить, очень много надо употреблять наших слов. На одно то. Вот когда израильтянин говорил «Аарон», он сразу понимал, что означает это слово. Чтобы нам сегодня объяснить, что значит значение этого слова, там целый перчень стоит. Это учитель, смышленный, гора, гора света и так далее. Но когда израильтянин слышал слово «Аарон», то он сразу все понимал. Ему не надо было столько много говорить. И поэтому в некотором смысле слово не всегда ясность дает перевод, но Бог так построил свое слово, что то, что сказал при переводе, в другом месте выяснять самым же Священным Писанием, что это вот так должно быть. Вы уловили, о чем я говорю? Если даже перевод нельзя сделать дословно и точно в одном месте Писания, обязательно будет в других местах. На эту же тему нечто сказано, или вскользь замечено, говоря совсем о другом, но проливает свет на то недосказанное. И да, человек совмещает и говорит, да, это вот так, вот, вот это дополнение весомое к этому. Почему ж тогда, я еще раз повторюсь то, что я уже однажды говорил, почему ж тогда еще есть разница между духом и душой? Иногда употребляется слово «душа» в смысле «дух». Если есть разница, почему? Все дело вот в чем. Когда при зачатии Бог вложил в нас дух, то это был неразвитый дух. С определенными задатками, но неразвитый. Вы знаете, что когда начинается человек, там только две клетки сливаются. А дальше начинает развиваться все постепенно. И уже ко дню рождения у маленького человека в утробе матери уже сформировано все, но оно практически бессильно, по сути дела. Когда он придет в мир, это все должно развиваться до определенного уровня. И уже вот те органы тела, которые были в утробе матери, и уже ребенка рожден, ну, допустим, 10-летнего, очень большая разница, правда? Хотя все это было уже, но оно было немощное, оно было ни на что не способное. Ему надо было учиться жить в этом мире, совсем другой мир. Но для него уже было сделано начало заложено. И есть чему развиваться. И если рождаются, допустим, детки иногда, как говорят, с дефектами, руки нет или ноги нету, то уже в этой жизни она не вырастет, потому что нету начала. Так вот, Бог, когда вкладывал дух в наше тело, в утробе матери, это был зародыш духа. А в течение жизни этот дух, развиваясь, приобретает характерные черты его жизни, которые были. Может быть, я несколько туманно выразил это. Если он жил во зле постоянно, то и дух будет полон злобы. Он это все воспринял от жизни, которой он жил. Ну, не знаю, как-то трудно выразить даже вот то, что мне хочется сказать. То есть в течение жизни нашей он формируется для вечности, приобретает необходимые качества. И те качества ему будут присущи, которые были в этом духе, когда он жил на земле. И вы помните брата Вашкевича, наверное, помните пожилые братья и сестры. Он говорил так однажды. Если ты, говорит, умрешь с волчьими зубами, то с ягнячьими не воскреснешь. И он правильно сказал. Ты несешь туда в вечность те черты характера или тот духовный потенциал, который ты приобрел здесь на земле. В жизни и по жизни человека или по душе его, по выражению его чувств делом, мы сегодня определяем, что за человек. Вот поэтому часто слово «дух» заменяется словом «душа», потому что он в течение жизни, когда он был в соединении с телом, когда душа была. Вы же хорошо понимаете, что смерть – это разделение души и духа. При соединении тела и духа образуется душа. При рассоединении она исчезает. Как жизнь, дух никогда не исчезает. И когда мы сегодня говорим, что нашу душу ожидает вечность, то мы имеем в виду дух наш, который Бог вложил в нас. И он формируется в течение жизни. А в жизни все у него было. И выбор, и склонности определенные, и характер определенный. И поэтому она называется душой. Ну, кажется, мне понятно стало, а вам не знаю. Хотя, наверное, тяжеловатый вопрос, потому что ну, он задается неоднократно, он ставится не один раз. Но, тем не менее, есть разница. Поэтому, если быть невнимательным, и сегодня есть такие течения христианские наши, которые говорят, нет души, умер, и все исчезло. Так вот, если иметь во внимании или внутреннее содержание слова «душа» – жизнь, то да, она уходит. Но если понимать, что у нас есть бессмертный дух, который Бог готовит к вечности, тогда ничего не исчезает. Он возвращается к Богу в определенное место и ожидает чего? Значит, потому что человек, он создан для того, чтобы иметь троякую природу. И если даже он сегодня находится в святой вечности, в раю, мы говорим, но не имеет тела, это для них очень большой недостаток. И потому они все очень ожидают, когда же они получат тело. Потому что нормальное положение имеет три составные части. Но до сегодняшнего дня, я уже вам говорил на эту тему, все-таки смерть имеет власть над телом. Если в тот момент, когда мы покаялись, Бог возродил наш дух для вечности, он уже не может умереть. Он обновляется каждый день. Но тело наше стареет, правда? Оно полно болезней, оно полно грехов различного рода, оно умирает. И это до сегодняшнего дня есть частица смерти. И Павел говорил, кто избавит меня от всего тела какого? Смерти. И потому в Библии написано, что мы с надеждой ожидаем усыновления и искупления чего? Тела нашего. Усыновление духа мы уже не ожидаем, он усыновлен. Мы уже не ожидаем его искупления, он искуплен. И по вере посажен вместе с Господом на небесах. А тело наше – это еще достояние смерти. И потому Библия говорит, что в тот день, когда Господь придет взять своих, когда мертвые воскреснут, тогда сбудется слово Писания. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Если сегодня ад не имеет победы, если не имеет над нашим духом, живем, не грешим, то тело пока что его. Оно разрушается и тлеет. И когда будет положен в гроб, это часть смерти. И только тогда, когда Бог это распадшееся тело сделает новым совершенным, тогда дьявол или смерть не будут иметь никакой части над человечеством. Вот почему Богу очень важно, чтобы мы имели здравое понимание, что вот это новое тело, это не просто новое, это то восстановленное. Иначе дьявол навеки и навсегда имел бы часть над нами. Но он того лишится, но это будет в будущем. А пока что, да, наш внешний человек что делает? Тлеет. А внутренний что делает? Со дня на день обновляется. Поэтому на сегодняшний день мы ставим разницу между нашим телом и нашим духом. Я опять повторяю, если дух наш искуплен, если ему не грозит смерть, если он посажен на небесах, если он усыновлен, то тело наше еще ожидает. Так написано. И это не я выдумал. Так написано. И вы уж этому свидетели. Слабеют руки, слабеют ноги, теряется зрение, глохнем, ничего не поделаешь. Пока что над нашим телом имеет власть время и смерть. Хотя в будущее смерть не получит ни одной частицы. А тут, ну, мы часто можем ставить вопрос, а как он там? А если его рыбы съели? А если его спалили? Я говорю, это проблема Бога, как он восстанавливается. Это его дело, это уже не мое. Я вообще не понимаю, как можно мертвое воскресить. Но тем не менее, это было так, и не один раз было. Поэтому это чисто его проблема, а не моя. И я совершенно не знаю, как он это сделает. Но я знаю одно, что каждый атом нашего тела им отмешан. И он нигде не пропадет. Как он будет лежать? В урне сожженный или где-то рыбы съели? Какая разница? В конце концов, все равно оно будет восстановлено. И Христос дал нам пример. Вы помните, что при его воскресении, когда он стал являться, кто-нибудь нашел его тело или нет? Нет, его не было. Оно просто было преобразовано в духовное. Как? Я тоже не знаю как. Но я понимаю другое. Если из невидимого или духовного могло образоваться материальное, то какая проблема из материального в духовное перевести? Совершенно нет никакой проблемы. Для того, кто знает, как это делается. Для меня – да. Для нас некоторые вещи необратимые. Но не для Бога. Поэтому просто иногда у нас есть сомнения, есть вопросы, любопытство чисто. Но в самом деле, если Библия говорит прямо, почему люди заблуждаются. Вы помните, я на этом оставлял внимание свое и ваше. Говорит, первое, почему люди заблуждаются, ставят такие вопросы. А потому что, говорит, не знаете Писаний и чего? И силы Божьей. Вот два момента, которые подрывают авторитет Слова Божия в нашем разуме. Потому что мы не знаем силы Божьей, не знаем его потенциала, не знаем его способности, поэтому мы меряем своими достижениями, достижениями науки, тем мы, что когда-то видели где-то. Для нас часто это есть верх возможного. Но о Боге написано, он Бог всемогущий. Что значит всемогущий? Все могущий, все может. Мы обычно сравниваем с могуществом, то есть проявление силы. Но здесь немножко чуть-чуть нюанс один. Все могущий сделать. Поэтому здесь не должно быть особых вопросов. Нигде в Библии не сказано, где находится душа человека. Но я не знаю, почему не сказано. Наверное, сказано все-таки. Другое дело, что мы не всегда находим. И где находится в человеке? В крови. Душа человека в крови его, живет в крови. А после смерти в раю, грешников в аду,